История открытия реликтового излучения весьма поучительна. Уже в первых работах Гамова, Альфера, Хермана было отмечено, что во Вселенной должно оставаться от ранних эпох реликтовое излучение с температурой около 5 градусов абсолютной шкалы Кельвина. Казалось бы, это предсказание должно было обратить на себя внимание астрофизиков, а те, в свою очередь, должны были заинтересовать радиоастрономов с тем, чтобы попытаться обнаружить предсказанное излучение. Но ничего подобного не произошло. Историки науки и специалисты до сих пор гадают, почему никто не пытался сознательно искать реликтовое излучение. Прежде чем обращаться к этим догадкам, давайте проследим цепь фактических событий, приведших к самому открытию. В 1960 году в США была построена радиоантенна, предназначенная для приема отраженных сигналов от спутника «Эхо». К 1963 году эта антенна уже была не нужна для работы со спутником. И два радиоинженера, Вильсон и Пензиас, в лабораториях компании Bell решили использовать ее для радиоастрономических наблюдений. Антенна представляла собой 20-футовый рупорный отражатель. Вместе с новейшим приемным устройством этот радиотелескоп был в то время самым чувствительным инструментом в мире для измерения радиоволн, приходящих из космоса с широких площадок на небе. Телескоп предназначался в первую очередь для измерения радиоизлучения, рождающегося в межзвездной среде нашей галактики. Эта работа должна была быть интересной, но в общем-то ординарной среди большого количества радиоастрономических наблюдений. Во всяком случае, Пензиас и Вильсон не собирались искать никакое реликтовое излучение. Да и о самой теории горячей Вселенной они тогда и слыхом не слыхивали. Первые измерения проводились на длине волны 7,35 сантиметра. Для точного измерения радиоизлучения галактики необходимо было учесть все возможные помехи. Такие помехи могут быть разного рода. Так их вызывает рождение радиоволн в земной атмосфере. Радиоизлучает также и поверхность Земли. Кроме того, помехи вызываются движением электрических частиц в антенне, в усилительных электрических цепях и в приемнике. Все возможные источники помех были тщательно проанализированы и учтены. Тем не менее, Пензиас и Вильсон с удивлением констатировали, что куда бы их антенна ни была направлена, она воспринимает какое-то излучение постоянной интенсивности. Это не могло быть излучением нашей галактики, ибо в этом случае интенсивность его менялась бы в зависимости от того, смотрит ли антенна вдоль плоскости Млечного Пути или поперек. Кроме того, в этом случае ближайшие к нам галактики, похожие на нашу, тоже излучали бы на длине волны 7,35 сантиметра. А такого излучения обнаружено не было. Оставалось две возможности. Либо это шумят какие-то неучтенные помехи, либо это излучение, приходящее из далеких просторов космоса. Подозрение пало на возможные помехи в антенне. Так возникла загадка антенны. Предоставим далее слово одному из авторов измерений, Вильсону, рассказывающему, как они проверяли возможность помех, возникающих в антенне. Таким образом, антенна у нас осталась единственным возможным источником избыточного шума. Большая часть потерь антенны проходила в ее горловине маленького диаметра, которая была сделана из химически чистой меди. Мы исследовали подобные волноводы в лаборатории и внесли исправления в расчеты потерь за счет неидеальной поверхности условий, которую мы обнаружили в таких волноводах. Остальная часть антенны была сделана из клепанных алюминиевых листов, и хотя мы не ожидали здесь каких-либо неприятностей, мы не могли исключить возможность потерь в местах склепки. Чтобы проверить это, мы поместили пару голубей в той небольшой части рупора, где она соприкасается с теплой кабиной. Вскоре они, подобно своим городским собратьям, покрыли всю внутренность белым веществом. Мы выпустили голубей и почистили внутренность антенны, но получилось лишь небольшое уменьшение температуры антенны. В течение этого времени проблема температуры антенны оставалась нерешенной. Весной 1965 года, закончив измерение потока, мы основательно почистили 20-футовый рупорный рефлектор и положили алюминиевые ленты на склепанные стыки. В результате температура антенны даже несколько повысилась. Мы также разобрали горловину антенны и проверили ее, но обнаружили, что она в порядке. Значит, избыточное излучение, фиксируемое радиотелескопом, не связано с помехами в антенне. Оно приходит из космоса, причем со всех сторон с одинаковой интенсивностью. Дальше события, приведшие к разгадке проблемы, связаны со случайностями. Пензиас во время беседы со своим приятелем Берки о совершенно других вопросах случайно упомянул о загадочном излучении, принимаемой их антенной. Тот вспомнил, что он слышал о докладе Пибблса, работавшего под руководством известного физика Дикки. В этом докладе Пибблс якобы упоминал об остаточном излучении ранней Вселенной, которое сегодня должно иметь температуру около 10 градусов Кельвина. Пензиас позвонил Дикки, и обе группы встретились. Дикки и его коллегам Пибблсу, Роулу, Уилкинсу стало ясно, что Пензиас и Вильсон обнаружили реликтовое излучение горячей Вселенной. В это время группа Дикки, работавшая в Принстоне, собиралась сама начать готовить аппаратуру для подобного рода измерений на длине волны 3 см, но не успела начать измерение. Пензиас и Вильсон уже сделали свое открытие. О дальнейшем Вильсон говорит: «Мы договорились об одновременной публикации двух писем в астрофизическом журнале. Одного из Принстона о теории и другого из лаборатории Белла о наших измерениях избытка антенной температуры. В нашем письме Арно и я не должны были касаться любого обсуждения космологической теории происхождения фонового излучения, поскольку мы не участвовали в этой работе. Однако мы считали, что результаты наших измерений не зависят от теории и представляют самостоятельный интерес. Тем не менее, нам было приятно, что тайна шума, появившегося в нашей антенне среди всех прочих объяснений, может быть связана с таким важным космологическим явлением. Однако наше настроение в этот период можно было назвать осторожным оптимизмом». Эти статьи были опубликованы летом 1965 года. Первые наблюдения Пензиаса и Вильсона показывали, что температура реликтового излучения составляет около 3 градусов Кельвина. В последующие годы многочисленные измерения были проведены на различных длинах волн от десятка сантиметров до доли миллиметров. Наблюдения показали, что спектр реликтового излучения соответствует формуле Планка, как это должно было быть для излучения с определенной температурой. Эта температура примерно равна 3 градусам Кельвина. Так случайно было сделано замечательное открытие нашего века, доказывающее, что Вселенная в начале расширения была горячей. За это открытие Пензиасу и Вильсону было присуждено в 1978 году Нобелевская премия по физике.